зеленой форме и с коброй. ЦПКО, ЦПКО, мы познакомились с тобой. Берем коньяк, идем домой. В постели ждет нас смертельный бой. Я Альбина, эротическая мина. Ты смотри, не подавись, Евля будет заебись. Ты смотри, не подавись, Евля будет заебись. Евля будет заебись, Евля будет заебись. Евля будет заебись, Евля будет заебись. Там на